больше, чем кажется, — сказала Гарриет. — Вылезай, Бен, все нормально. Он не вылез. На четвереньках, головой туда, где стояла женщина-полицейский, он следил за ее начищенными блестящими черными туфлями. Он помнил, как однажды кто-то на машине схватил его и увез. Форменная одежда, казенная атмосфера. — Ладно, — сказала женщина. — Подумают еще, что я краду детей. Но ему нельзя вот так бегать. Его могут и вправду похитить. — И не надейтесь, — сказала Гарриет, каждой частичкой своей. Жизнерадостная, ловкая мамаша. Скорее, он кого-нибудь похитит. — А-а-а, вот так! И женщина-полицейский, смеясь, удалилась. Дэвид и Гарриет лежали рядом в супружеской постели. Свет потушен, в доме тишина. Через две комнаты спал, они надеялись, Бен. Через четыре комнаты, в конце коридора, за запертой изнутри дверью, спал Пол. Было поздно. Гарриет знала, что Дэвид заснет через минуту-другую. Они лежали на расстоянии друг от друга. Но место между ними больше не было заполнено злостью. Гарриет знала, что Дэвид все время слишком устает, чтобы злиться. Да и просто решил не злиться. Это его убивало. Гарриет всегда знала, что он думает, а он часто отвечал вслух на ее мысли. Они теперь иногда любили друг друга. Но Гарриет казалось, и Дэвиду тоже, она знала это, что теперь сплетаются и целуются лишь призраки молодого Дэвида и молодой Гарриет. Как будто постоянный стресс ее жизни ободрал с нее слой плоти. Не настоящей плоти, а какого-то метафизического вещества, невидимого, о котором покуда оно не пропало и не подозревали. И Дэвид с его работой потерял то свое «я» семейного человека. Его старания принесли ему успех в фирме, потом обеспечили гораздо лучшее место в другой. Но теперь в этом и была его суть. События диктуют свою логику. Теперь он стал таким, каким зарекался быть. Джеймс больше не поддерживал их семью, только платил за Люка. Прямота и открытость, которые шли от упрямой веры Дэвида в себя, покрылись слоем его новой самоуверенности. Гарриет понимала, что если бы ей довелось встретиться с Дэвидом сейчас, он показался бы ей жестким. Но жестким он не был. Твердость, которую Гарриет в нем чувствовала, была ничем иным, как стойкостью. Он умел добиваться и терпеть. И они по-прежнему были похожи. Завтра, а это будет суббота, Дэвид собрался к Люку в школу, на крикет. Гарриет поедет в школу к Хелен. Хелен играет в пьесе. Дороти приедет утром, чтобы они оба могли сбежать на выходные. Джейн будет не с нею, а на празднике у школьного друга, который ей никак не хочется пропустить. Пол поедет с отцом навестить брата. Бен останется наедине с Дороти, которая не видела его уже год. Гарриет удивилась, когда Дэвид спросил. «Думаешь, Дороти понимает, насколько Бен старше, чем выглядит? Может, ее предупредить?» «Да она все поймет за 5 минут». Молчание. Гарриет знала, что Дэвид почти заснул. Он приподнялся, чтобы сказать. «Гарриет, тебе приходило в голову, что через год-другой Бен станет подростком, будет половозрелым существом?» «Приходило. Он живет не по нашим часам. Наверное, и у его народа бывает что-то вроде взросления. Как знать? Может, они были не так сексуальны, как мы? Кто-то сказал, что мы слишком сладострастны. Кто? Точно. Бернард Шоу. Все равно меня пугают мысли о половозрелом Бене. Он уже давно никого не обижает. После того уикенда Дороти сказала Гарриет. Вот интересно, Бен задается вопросом, почему он так отличается от нас. Кто знает, я никогда не понимала, о чем он думает. Может, он думает, что где-то есть другие, похожие на него? Может, и думает, лишь бы они не были самками. Бен заставляет думать, как и все эти другие люди, которые когда-то жили на земле, что они должны быть где-то среди нас. В полной готовности объявиться. Но, может, мы просто не замечаем их, когда они появляются, — сказала Дороти. — Потому что не хотим, — сказала Гарриет. — Я уж точно не хочу, — сказала Дороти. Повидав Бена, Гарриет, понимаете ли вы с Дэвидом, что Бен уже не ребенок? Мы относимся к нему как к ребенку, но... Первые 2 года у Бена были плохими. Но вот, наконец, он пошел в среднюю школу. Одинокий. Но понимал ли он, что одинок? Гарриет была очень одинока и понимала это. Как и Пол, когда он бывал дома, Бен, теперь придя из школы, сразу садился к телевизору. Бывало, он смотрел его с 4 дня до 9-10 вечера. Было не похоже, чтобы какие-то передачи нравились ему больше других. Он не понимал, что есть передачи для детей и для взрослых. «Какой сюжет у этого фильма, Бен?»